попросить убежища у одного убийцы, чтобы скрыться от другого. Но Кадиллак уже несся к ней, выигрывая от ее нерешительности. Если джип застрянет, Анни окажется в его руках, кем бы он, черт побери, ни был во власти любых его желаний. Ей придется достать револьвер из рюкзака и сдерживать этого сукиного сына, пока не подоспеет помощь. Анни все-таки двинулась вперед. Джип коснулся воды, мотор взревел, колеса забуксовали. Противный визжащий звук прокручивающихся впустую колес повторялся снова и снова. «Ну давай же, давай, давай!» — упрашивала машину Анни. Джип повело вправо, когда заднее колесо почувствовало твердую дорогу. В зеркале Анни видела, как Кадиллак-убийца сворачивает вслед за ней. И тут передние колеса оказались на более твердой почве, и джип рванулся навстречу безопасности. «Господи Иисусе, Боже мой, черт побери!» — шептала Анни, ведя джип по извилистой проселочной дороге, и ветки хлестали по ветровому стеклу. Анни свернула вправо, еще полмили пути по тропе, на глазах превращающиеся в болото, и она смогла въехать на дорогу, идущую по дамбе. Деревья расступились, и дождь сомкнулся вокруг ее машины. Только вспышки молнии оживляли окружающий ее мир. Все казалось черным, мертвым, нигде не было ни одной живой души. Анни начала трясти. Ее только что пытались убить. Магазин уже закрылся. Свет из гостиной в доме Сэма и Фаншон медовым пятном ложился на стоянку. Анни припарковала машину поближе к лестнице и бегом поднялась к себе в квартиру. У нее дрожали руки, и она никак не могла открыть замок. Оказавшись, наконец, в прихожей, Анни сбросила кроссовки, оставила на полу сумку и прошла прямиком на кухню. Подтащила стул к холодильнику. Над ним в шкафчике стояла запылившаяся бутылка виски. Доставая бутылку, Анни вспомнила о Малине. Он бы с удовольствием заснял это на видеокамеру. Ну как же, явное доказательство ее алкоголизма. Ублюдок! Если она только узнает, что это Малин сидел за рулем этого проклятого Кадиллака, то что? Последствия окажутся куда более серьезными, чем оно только обвинение помощника шерифа в преступлении. «Жизнь должна быть попроще», — размышляла Анни, открывая бутылку и наливая себе двойную порцию. Она сделала большой глоток и сморщилась, когда алкоголь обжег горло. «А меня не хочешь угостить?» Анни резко повернулась. От страха сердце стучало в горле. Стакан упал на пол и разбился. «Я закрыла дверь, когда уходила», — только и смогла произнести она. Фуркейт пожал плечами. «Я уж говорил, что твои замки — это плевое дело». Ник взял посудное полотенце и наклонился, чтобы убрать безобразие на полу. «Ты что-то сегодня не в себе, Туанетта». Он поднял на нее глаза. Анни побелела, как полотно. Глаза расширились и отливали стеклянным блеском, волосы повисли мокрыми прядями. Ник, как камертон, почувствовал исходящее от нее напряжение. «Полагаю, так оно и есть», — ответила Анни. «Кто-то только что пытался меня убить». «Что?» Фуркейт распрямился с быстротой пружины и стал пристально оглядывать ее, словно ожидая увидеть кровь. «Какой-то мерзавец пытался сбросить меня с шоссе, которое проходит вдоль затона, в болото, и ему это почти удалось». Анни обвела взглядом кухню, старые шкафчики и стол 50-х годов, баночки со специями на рабочем столе и плющ, который она выращивала из маленького побега уже 5 лет. Она взглянула на кошку часы, чьи глаза и хвост двигались в такт убегающему времени. Все казалось ей теперь иным, как будто она очень давно не видела этих вещей, а теперь смотрит на них и не находит сходства с собственными воспоминаниями. Виски жгло ее пустой желудок, словно кислота. Анни все еще ощущала его обжигающее прикосновение в гортани. «Кто-то пытался меня убить», — снова прошептала она, на этот раз удивленно. К горлу подступила тошнота. Собрав все хладнокровие и достоинство, на какие только была способна, Аня посмотрела на Ника и произнесла: «Прошу прощения, но меня сейчас вырвет». Глава 31. «Это не самый приятный момент моей жизни». Аня стояла на коленях перед унитазом, опираясь одним боком на старинную ванну на львиных лапах. «Прекрасная иллюстрация к моему имиджу пьяницы». «Ты видела водителя?» — поинтересовался Фуркей. Он стоял в дверях, прислонившись к косяку. «Только мельком. Я думаю, что он предусмотрительно надел лыжную маску. Была тьма кромешная, шел дождь, и все произошло так быстро». «Господи!» — в голосе Ани послышалось отвращение. «Я говорю то же самое, что и все жертвы, с которыми мне приходилось иметь дело».